И, наконец, Божий день есть всеобщее согласие, симфония жизни, сочувствующей свету. Таково откровение Божьей радости в животном мире. Замечательно, что в том видении божественной славы, которое явилось пророку Иезекиилю, он видел именно это откровение, сияние радуги вокруг престола Божия и лики славословящей твари, тельца, орла, льва и человека, и слышал их голоса. В христианском предании самая мысль о Евангелии сочетается с этими воспринятыми в небеса первообразами животного мира. Иконопись неизменно связывает их с изображениями евангелистов. Оно и неудивительно. Симфония, объединяющая весь мир небесный и земной, звучит уже в самом начале Евангелия, в рассказе евангелиста Луки о Рождестве Христовом. Благая весть, проповеданная всей твари, есть именно обетование этой симфонии. Умеющий уши слышать распознает многообразные ее звуковые отражения не только в мире человеческом, но и в мире животном. И совершенно так же, как в беззвучном мире растительном, здесь это откровение затеняется явлением непобежденной еще тьмы. Все стадии борьбы дня и ночи находят себе живой отклик и воспроизведение в звучащем животном мире. Есть какой-то особенный, невнятный ночной шепот птиц и насекомых, есть протяжные, неопределенные гулкие голоса, которые как бы погружают нас в тайну звездной ночи. Есть и такие, которые представляются как бы звучащую тьмою, отвратительным явлением ночного облика твари. Таковы, например, металлическое цыканье сов, хохот филинов, протяжный волчий вой и крики влюбленного кота на крыше. Есть и соловьиная поэма обольстительной и обманчивой лунной грезы. Далее, есть голоса специфически утренние, утиное кряканье перед восходом солнца и возглас петуха, громко, властно возвещающий зарю. Есть и вечерние, например, радостная симфония стрижей в честь заходящего солнца. Есть, наконец, и особый солнечный гимн «Жаворонка», выражающий полную победу полуденного солнца и ослепительное сияние небесного круга. Словом, в мире здешнем есть бесчисленное множество намеков на световую и вместе звуковую симфонию мира грядущего. Намеки тем более убедительные, что симфония полна эротическим подъемом, он наполняет и звуки, и краски райскими обетованиями. Но эти обетования земного эроса чреваты глубокими разочарованиями. Действительность нашей жизни бесконечно далека от их осуществления. В ней симфония — лишь слабое отражение потустороннего, отблеск грядущего, отдаленного, как звезды, мерцающего в высоте. В животном мире нет самого существенного, о чем вещает симфония. Созвучие и согласие в ней — оказывается поверхностным, призрачным. Так же, как и цветная радуга в мире растительном, оно прикрывает распад и хаос, всеобщую вражду и спор. Притом обнаружение этого мирового распада в мире животном много глубже и значительнее, чем в мире растительном. Всеобщая борьба в чувствующем животном царстве связывается с отвратительными проявлениями алчности и ненависти победителей с одной стороны, со страданиями побежденных с другой стороны. Соответственно, с этим и животная телеология борьбы за существование облекается в формы несравненно более уродливые и отталкивающие, чем телеология царства растительного. Ибо здесь отрицается несравненно более высокое явление творческого дня. Когти и зубы хищника, приспособленные к тому, чтобы терзать живое тело, представляют собой воплощенное отрицание согласия и сочувствия. С повышением твари из ступени в ступень ночной ее облик углубляется и усиливается в такой же мере, как и облик дневной. Этот облик сказывается и в высшем проявлении животной жизни в половом эросе, который сам, в свою очередь, становится мотивом всеобщего соперничества, взаимной ненависти и убийства. День и ночь в человеке. Обращаясь от низшей твари к человеку, мы видим в нем, с одной стороны, углубление и завершение того же творческого замысла, а с другой стороны, всю ту же роковую неудачу. Рассматривая откровение Божьего дня в низших ступенях творения, мы видим как бы периферию божественного замысла, окружение божественной славы. Ее центр открывается только на высшей ступени. В последовательном восхождении из ступени в ступень мы наблюдаем постепенное возрастание активности твари, повышенное ее содействие творящему свету, причем это повышение содействующей энергии твари непосредственно связано с углублением и расширением самого откровения. Неполнота содействия делает и самое откровение частичным, неполным. Как бы ни были прекрасны отблески Божьего дня в нашей земной природе, полнота его не может явиться ни в пассивном многоцветном озарении неорганической материи, ни в сонном прозябании и росте растения, ни в безотчетном сочувствии и сорадовании мира животного. Все эти пройденные нами ступени творения – суть как бы нарастающие утренние тона солнечного восхода. Но полнота Божьего дня может явиться лишь в полном пробуждении твари, ибо в предвечном замысле Софии мир – не пассивная среда, не страдательное орудие откровения, а вселенское дружество. Вместить это вселенское откровение может только такое существо, которое не только отражает и преломляет свет, но только к нему влечется, не только ему сочувствует, но и сознает. Человеческое сознание – вот та яркая вспышка солнечного света, которая отмечает на земле ясное откровение Божьего дня, отделяя его от неполных световых лучей утренних и вечерних. В чем заключается та особенность, та царственная привилегия, которая кладет резкую грань между человеком и его меньшей братьей, низшей тварью? Животное находится во власти своих чувств, ощущений, влечений. Один человек обладает способностью подняться над непосредственным психическим переживанием в область абсолютного сверхпсихического смысла. Он – единственное существо, способное дать себе отчет в своих переживаниях, единственное ставящее и так или иначе разрешающее вопрос об их безусловном значении. Над непосредственным психическим переживанием и влечением он ищет безусловной правды о сущем и о должном. В этом искании выражается вся деятельность сознавания. Движущее начало всякого сознания заключается в этой присущей человеку совести о безусловном. Именно в силу этой совести ему нужно знать суд истины обо всем переживаемом и о должном в его собственных действиях. Сознание и совесть в обычном значении этих слов на русском языке выражают теоретический и практический аспект одного и того же – безусловного суда мысли. На языках романских оба эти понятия обозначаются одним и тем же термином. «Консиенция», «консиенция». И в этом тождестве наименований сказывается интуитивное проникновение в единство метафизического значения сознания и совести. В силу этой своей способности человек – единственное на земле существо, могущее принять откровение мысли безусловной. Это не только способность человеческого ума, ибо в совести объединяется и ум, и сердце. В ней выражается духовный подъем всего человеческого естества. И именно в силу этого подъема к безусловному над ощущением, над чувством, над аффектом, человек может сочетаться с Богом не узами инстинктивного влечения, а теми узами сознательной духовной солидарности, которые преображают и жизнь душевную». Впервые в человеке и в его сознании является на земле эта свобода самоопределения, эта возможность выбора, в которой открывается смысл всего творения, всей эволюции мира во времени. Только в силу этой свободы человек может подняться над непосредственной данностью, над обманчивыми отражениями Божьего света в другом и узнать этот Божий замысел непосредственно в нем самом. Поэтому человек является на земле единственно возможным посредником, медиумом абсолютного откровения. Явить в себе полноту Божьего дня может лишь существо, способное выбрать между днем и ночью. Ибо высшее выражение этого дня – не пассивное озарение твари, но невольное ее влечение или сочувствие, а свободное дружество. Чтобы день Божий воссиял на земле во всей полноте своей навеки, он должен быть встречен не той безотчетной радостью, какой встречает птица на ветке восход утреннего солнца, а тем окончательным сознательным согласием на сочетание со светом, которое звучит в ответ Богоматери Ангелу-Благовестителю: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». День Божий есть явление высшей энергии как самого творящего света, так и той тварной среды, в которой он является. Свет не только сам творит, он вызывает из тьмы таящиеся в ней положительные возможности. Он пробуждает, активирует в твари дремлющие творческие силы. Мы уже видели, как эта энергия светоносной тварной среды повышается из ступени в ступень,